Нынче же ничего забавного не было. К ним приближался, не бежал, но шел большими решительными шагами мужчина лет 50. В брюках от костюма и остатках рубашки и галстука. Брюки были серыми. Определить цвет галстука и рубашки не представлялось возможным, потому что оставшееся от них лохмотье покрывало кровь. В правой руке мужчина держал, как показалось Клаю, разделочный нож с лезвием длиной 18 дюймов. Клай вдруг понял, что видел этот нож в витрине магазина «Душа кухни», когда возвращался из отеля «Копли Сквер». Ножи разных размеров. Перед ними стояла металлическая табличка с выгравированными на ней словами «Шведская сталь». Красиво поблескивали, благодаря искусной подсветке, но это лезвие поработало на совесть или без совести после освобождения из замкнутого пространства витрины и теперь потускнело от крови. Мужчина в изорванной рубашке, размахивая ножом, приближался к ним все теми же решительными шагами. Лезвие, словно маятник, выписывало в воздухе короткие дуги. Лишь однажды он прервал упорядоченную последовательность движений, чтобы полоснуть ножом себя. И новый ручеек крови побежал через еще одну дыру в рубашке. Когда дистанция между ними сократилась до минимума, он обратился к ним, как вышедший из пустыни проповедник, говорящий на языке, ведомом только ему и божественной силе, от которой он услышал это откровение. «Глазлаб!» — крикнул он. «Илах! Илах! Абабалахнас! Абабалах! Почему? Абанналукой! Казалах! Казалах канфай шайфай!» Рука с ножом пошла вниз к правому бедру, потом за него, и Клай с его чрезмерно развитым визуальным воображением сразу понял, что за этим последует размашистый удар в живот на ходу, который не прервет этот безумный марш в никуда через вторую половину октябрьского дня, не заставит сбиться с широкого решительного шага. «Берегись!» – крикнул усатый коротышка, но сам-то он не берегся, этот усатый коротышка. Первый нормальный человек, с которым заговорил Клай Риддл, после того, как началось все это безумие, которое, если уж на то пошло, заговорил с ним, а для этого требовалось мужество, учитывая обстоятельства. Застыл на месте, его глаза за линзами в золотой оправе стали еще больше, и этот безумец направлялся к нему, решив, что из двоих мужчин усатый был меньше ростом, а потому являл собой более легкую добычу. Если так, то, возможно, этот мистер «говорим на разных языках» не был таким уж и безумцем. И внезапно к испугу, который испытывал Клай, присоединилась злость. Та самая злость, которая могла бы его охватить, если бы, стоя у школьного забора, он увидел, как один из местных хулиганов собирается учить жизни мальчишку, который меньше и младше его. «Берегись!» – буквально завопил усатый коротышка, по-прежнему не двигаясь с места, а его смерть уже спешила к нему. Смерть, освобожденная из витрины магазина «Душа кухни», в котором, несомненно, принимали кредитные карточки «Дайнерс Клаб» и «Виза», а также личные чеки, если к ним прилагалась банковская карточка. Клай не раздумывал, просто подхватил портфель за обе ручки и сунул его между поднимающимся по дуге ножом и своим новым знакомым в твидовом костюме. Нож пробил портфель, но его острие остановилось в 4 дюймах от живота коротышки, а тот наконец-то вышел из транса и попятился к Камон, во весь голос пронзительно зовя на помощь. Мужчина в лохмотьях, рубашке и галстука, кожа на щеках и шее начала отвисать, словно пару лет назад его личное уравнение между калорийной пищей и интенсивными физическими упражнениями превратилось в неравенство. Резко оборвал свой, понятный только ему, монолог. На лице отразилось тупое недоумение, не перешедшее, правда, ни в удивление, ни тем более в изумление. А Клая захлестнула ярость. Лезвие проткнуло картины темного скитальца. Для него это были картины, не рисунки, не иллюстрации. И ему казалось, что, протыкая портфель с рисунками, лезвие это вонзилось в особый уголок его сердца. Реакция, конечно же, была неадекватной, учитывая, что у него были копии всех картин, включая и четырехцветные, но он все равно разъярился. Нож безумца проткнул волшебника Джона, названного, естественно, в честь сына, колдуна Флека, Фрэнка, братьев Поссе, сонную Джин, порченную Салли, Лили Астолет, синюю колдунью и, конечно же, самого Рэя Дэймона, темного скитальца. Созданных Клаем фантастических персонажей, живущих в пещере его воображения и призванных освободить своего творца от выматывающей работы учителя рисования в дюжине школ маленьких городков штата Мэн, необходимости ежемесячно наматывать тысячи миль и практически жить в автомобиле. Он мог поклясться, что услышал их стон, когда нож безумца пронзил портфель, где они спали безмятежным сном.